Глава 76. Состояние Каупервудов растаяло. Эйлин умерла, а Беронис в это время постепенно пришла к убеждению, что надо попытаться вновь найти себе место в жизни. И это, может, ей удастся, порой думала она, если она сумеет так перестроить свой ум и душу, чтобы отрешиться от меркантильных воззрений Запада, который признает лишь одно божество – деньги и роскошь. Сначала это стремление пересмотреть свои взгляды на жизнь возникло у Беронис под влиянием горя, которое после смерти Каупервуда чуть не сломило ее. Потом случайно, по крайней мере, ей так показалось, ей попался под руку маленький томик, известный под названием «Бхагавадгита». В нем была собрана и запечатлена вся религиозная мысль Востока за много тысячелетий. Тот постигнет счастье чистого познания. Многие ли познают тайну нашей жизни, тайну человека? Лишь один, быть может. Повторяя про себя эти древние песнопения, Беронис все больше и больше подумывала, а не заняться ли ей этой философией, и не попытаться ли познать тайну жизни и проникнуть в суть вещей. Наверняка это стоит усилий, и она решила поискать истину. Прежде чем отправиться в Индию, где она мечтала обрести истину, Беронис поехала в Англию за матерью, которую она хотела взять с собой. Через несколько часов после ее приезда в Прайорсков туда явился лорд Стейн. Беронис сказала ему, что едет в Индию и намерена серьезно заняться индусской философией. Стейн был удивлен и даже шокирован. Он много слышал об этой стране от англичан, которые ездили туда по поручению правительства или по другим делам. И, вспомнив сейчас их рассказы, объявил Беронис, что, как ему кажется, Индия не место для молодой красивой женщины. Стейн теперь отлично понимал, что Каупервуд был для нее не просто опекуном, и что на прошлом ее матери есть какая-то тень, но он все еще был влюблен в Беронис, и ему казалось, что, несмотря на ее прошлое, несмотря на ее неопределенное положение в обществе, он был бы много счастливее, а его духовная и умственная жизнь много полнее, будь с ним Беронис, верная спутница с такими широкими разумными взглядами. Да, конечно, он был бы счастлив, если бы ему удалось жениться на женщине, в которой столько обаяния и благородства. Но когда Беронис рассказала ему, какие мысли появились у нее после смерти Каупервуда, и как она пришла к убеждению, что там, вдали от Запада, с его грубым меркантилизмом, она сумеет обрести душевное равновесие, Стейн решил отложить разговор о чувствах до тех пор, пока Беронис сама не разберется в путанице овладевших ею противоречивых желаний и мыслей. Придя к такому выводу, Стейн промолчал о любви и лишь выразил надежду, что Беронис выслушает советы его друга, лорда Сиверенса. Он, как ей известно, прекрасно осведомлен об Индии и будет счастлив оказаться ей полезным. Беронис ответила, что рада получить совет и помощь лорда Сиверенса, хотя она твердо решила идти прямо к намеченной цели. «Что-то тянет меня туда, как магнит», — добавила она, «и я чувствую, что никакая сила не заставит меня свернуть с этого пути». «Иными словами, Беронис, вы верите в судьбу», — сказал Стейн. «Что ж, я тоже верю в нее до некоторой степени». Но у вас при этом есть и мужество, и уверенность в себе, необходимые, чтобы осуществить свои желания. Ну, а мне пока остается только надеяться, что всякий раз, как вам что-нибудь понадобится, вы обратитесь ко мне. Я рад буду служить вам. Надеюсь, вы хоть изредка будете писать мне и сообщать о своих успехах. И Беронис обещала писать. После этого разговора Стейн принял на себя все заботы, связанные с отъездом Беронис и ее матерью в Индию. В частности, он взял для нее несколько рекомендательных писем от лорда Сиверенса. Беронис для начала решила ехать в Бомбей. Стейн выправил паспорта, заказал билеты и проводил мать и дочь в далекий путь.